رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим с вами то, что мы на прошлом уроке начали, то есть читать. Мы на прошлом уроке начали читать некоторые фатава из книжки «Фатава аль-Аимма фин-Навазил аль-Аимма», то есть ответы мусульманских богословов на вызовы современности. И на прошлом уроке, то есть мы слышали с вами, то есть фатава наших больших ученых по поводу нескольких тем. То есть, во-первых, по поводу взрывов, то, что некоторые сейчас делают, мода сейчас называют это джихад, идут и взрывают, допустим, дома или школы, или здания, или в парк, или где-нибудь. То есть делают такие взрывы и называют это джихадом. То есть мы с вами на прошлом уроке это разобрали и слышали то, что ученые говорят, что это не является джихад, и это, то есть такие поступки являются харамом. Будто это, то есть, в исламских странах, или будто это среди не мусульман, то есть будто это не в исламских странах. Нет никакой разницы. И наоборот, среди делать такие, то есть, поступки среди или в исламских странах, грех еще хуже. И на прошлом уроке то же самое мы с вами проходили или слушали некоторые фатавы. То есть ученые, когда были взрывы в Саудии, когда такфиристы, они сделали пару взрывов и в Риаде, и в Хубар, и в других местах. Кроме этого, мы слышали с вами, то есть фатава некоторых ученых по поводу хурудж, то есть по поводу выхода против правителей, и как надо отнестись, то есть, к правителям, если они несправедливы, или если они не идут то есть по законам Аллаха Азза ва Джаль. И слушали, как Шейх Азим Баз рахимахуллах дал советы молодым ребятам, что как они должны делать, что они должны делать, как они, и что они должны, то есть, заниматься, то есть дауэй, и должны заниматься, то есть, призывом среди своих людей. И мы говорили то же самое с вами насчет некоторых людей, которые они, то есть, когда делают призыв, допустим, они могут справлять, то есть, порицаемо своими руками, хотя у них нет власти. И мы проходили с вами, то есть, Шейх Азим Баз рахимахуллах, его спросили, что есть некоторые люди, то есть, они убили женщин из-за того, что некоторые женщины отказались, то есть, носить платок. И Шейх рахимахуллах объяснил, что такой поступок является харамом, и не таким образом решается вопрос. Это так коротко то, что мы говорили с вами на прошлом уроке. Сегодня продолжим. Откроем 85-ю страницу и читаем вопрос насчет то, есть, то, что многие делают по поводу, то есть, иностранных туристов в исламских странах. Давай будем прочитаем то, что Шейх рахимахуллах сказал. Вопрос. Какое решение можно вынести по вопросу о нападениях на иностранных туристов и других людей, посещающих мусульманские страны? Ответ. Ни на этих людей, ни на любых других, будь то туристы или рабочие, нападать недопустимо, поскольку они въехали в страну с миром и находятся под защитой правителя. То есть слышали, что Шейх рахимахуллах, Шейх Азим Баз говорит, это харам, не разрешается. Даже если был этот человек или этот турист из страны, которая, допустим, воюет против мусульман. Вы меня понимаете? Даже если был этот турист из страны, которые воюют против мусульман. Если он зашел, ему дали визу, то есть вы должны знать, что виза это, как говорят, непрямой договор. То есть, что мы тебя разрешаем попасть в нашу территорию и за то, что ты должен то есть, соблюдать наши законы. Даже если человек, он был из тех стран, которые воюют против мусульман, но ему дали визу, будто он турист или прошел на работу, допустим, или приехал там, допустим, там жить, или пришел просто как в качестве туриста и так далее. Даже если он был из таких стран, нельзя его трогать, если ему дали визу. То есть, если ему дали визу или дали ему то есть, разрешение прибыть на нашей территории, не разрешается никому из мусульман его то есть, трогать или его убить и так далее. Вы меня понимаете, иншалла? Поэтому вы на это, иншалла, обращайте внимание. И не обращайте внимание на то, что эти некоторые молодые, и их надо называть пацаны, которые они говорят, если он из других, то есть, если из стран, которые воюют против нас, если он пришел в нашу территорию, можно его убить. Нет, это неправильно. Он когда зашел в нашу территорию, мы дали ему, то есть, или мусульмане дали ему, то есть, слово, что они его не потрогают. Понятно? Если он начал творить, начал нарушать наши законы и начал, то есть, или он пришел, чтобы шпионить, или пришел, чтобы, допустим, создавать смуту среди мусульман, тогда правитель или определенные органы в государстве, они должны решать этот вопрос с ним. Понимаете меня? А нам не разрешается, мы простые люди, нам не разрешается, то есть, его наказывать или поступать к ним по несправедливо. Потому что должен быть порядок. Сказал вам, что религия ислам это религия дисциплины и порядок. У нас в исламе нету, как говорят, как в лесу. Каждый делает то, что он хочет. Есть порядок. Если кто-то то есть, нарушал правила из этих туристов и так далее, надо позвонить в полицию и надо позвонить кому-то из знакомых, чтобы они решили этот вопрос с ним. А мы, простые люди, взяли его, убили, или били его, или взяли, грабили его, это является харамом. Давай, Джим, еще раз повтори вопрос и ответь. На. Какое решение можно вынести по вопросу о нападениях на иностранных туристов и других людей, посещающих мусульманские страны? Ответ. Ни на этих людей, ни на любых других, будь то туристы или рабочие, нападать недопустимо, поскольку они въехали в страну с миром и находятся под защитой правителя. Более того, государственным органам следует рекомендовать ограждать таких людей от всего неподобающего, а нападать на них недопустимо. Никто не должен убивать их, не избивать, не наносить им обиды, а в случае возникновения каких-либо недоразумений необходимо обращаться к властям. Нападения на таких людей недопустимы, поскольку они направлены против тех, кто пришел с миром, а обращение к тем, кто может помешать их въезду в страну или создать для этих людей какие-либо препятствия, явно заслуживает порицания. Необходимо давать им добрые наставления и призывать их к исламу, или же отказу от порицаемого, если они являются мусульманами, подкрепляя эти призывы указаниями шариата и обращаясь за помощью к Аллаху. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. И да благословит Аллах, и да приветствует нашего пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников. Дальше. Ответы шейха Салиха ибн Фаузана Аль-Фаузана, да хранит его Аллах. Вопрос. Одни из призывающих к исламу в Алжире написали книгу, в которой утверждают, что совершение убийств соответствует сунне, но относится к таким ее обычаям, которые были забыты. В качестве довода он приводит сообщение об убийстве Каба ибн Аль-Ашрафа и того иудея, который смотрел на женщину, мусульманку. Что вы можете сказать об этом? Давай еще раз повторю вопрос. Один из призывающих к исламу в Алжире написал книгу, в которой утверждает, что совершение убийств соответствует сунне, но относится к таким ее обычаям, которые были забыты. В качестве довода он приводит сообщение об убийстве Каба ибн Аль-Ашрафа и того иудея, который смотрел на женщину-мусульманку. Что вы можете сказать об этом? Сейчас я... Если вы обратили внимание, то есть у привенцев нововведения, у них есть такой принцип или, так, или такая каида. И'такид, сумма стадил. То есть привенцы нововведения и люди, которые потакают своим желанием, у них есть такое правило или такой принцип. Сначала ты берешь убеждение или принимаешь какое-то мнение, а потом ищи для этого мнения или для поддержки этого мнения какой-то далил или какой-то довод. Понятно, иншаллах, в Полтаке слышно. То есть у привенцев нововведения и у людей, которые потакают своим желанием, у них есть такой принцип. Сначала он берет какое-то мнение, которое ему нравится, потом он ищет далили или ищет мнение ученых, которые поддерживают такое мнение. Это неправильно. Это потакание желанием. Ты, если хочешь знать о каком-то вопросе, нельзя относиться таким образом. Ты должен в первую очередь посмотреть далил. То есть ищешь далили, а потом смотришь, кто из ученых, допустим, поддерживает первое мнение, кто из ученых поддерживает второе мнение, и какое сильное мнение, то есть по далилу. А выбрать мнение какое-то, то есть потому что мне нравится, и потом искать доводы, или искать, то есть, мнение тех ученых, которые так поддерживают, это из признаков, то есть тех людей, которые потакают своим желанием. Один из этих бедачиков, он хотел оправдать так называемый, то есть аль-ихтиалят. То есть на арабском сказано аль-ихтиалят. То есть аль-ихтиал — это убийство с предательством видом. Понимаете меня? Аль-ихтиал — это не просто убить. Аль-ихтиал — убивать кого-то, когда, то есть, вдруг, неожиданно. Вы меня понимаете, иншаллах? Допустим, человек, он идет по дороге, я взял, допустим, пистолет, допустим, и он идет, и он не знает, что кто-то хочет его трогать. Потом я сразу его, то есть, убил. Такой поступок, понятно, это убийство, но называется ихтиалом. То есть, когда человек его убивает, и он даже не ожидает, откуда, то есть, его... То есть, он не ожидает, что, может быть, с ним так произойдет. Как, допустим, происходит в многих странах. Короче, один из этих проповедников, он хотел оправдать, что такие поступки являются разрешенным, и он опирался, то есть, на одну историю. Вы поняли, в чем заключается вопрос? Поняли, то есть убивать кого-то, когда он не ожидает, то есть убийство с вероломственным видом, то есть он не ожидает, сразу ты его, то есть, убиваешь, так, это называется иртиаль. Этот человек хотел оправдать такой поступок, что можно делать иртиаль кому-то, понятно, и он опирался на историю Каб ибн Ашраф. Вы знаете историю Каб ибн Ашраф? Каб ибн Ашраф — это был один из евреев, если вы читали из написания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, один из евреев, который, он жил в Медине, его мать еврейка, но он сам араб, понятно, но, короче, он стал уже как еврей, аль-яду билля, то есть, мамсух. То есть, этот человек, он сильно ненавидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мусульман. Когда была первая война, то есть, Бадр, при Бадри, когда он услышал, что мусульмане поддерживают верх против кафиров, и мусульмане убили очень много из кафиров, этот человек, то есть, он очень сильно обиделся. И он начал говорить стихотворение, то есть, порицать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и порицать мусульман. И сказать стихотворение, которое, то есть, где-то он проявляет его жалость, то есть, как ему было обидно из-за того, что эти люди кафир, то есть умерли. Потом он поехал в Мекку и провоцировал, то есть курайшитов против пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и начал, то есть опять стихотворение там говорить. Короче, этот человек, когда он начал таким образом, то есть и начал, то есть издеваться над пророком саллаллаху алейхи ва саллям и над мусульманами и так далее, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал своим сподвижникам: кто убьет Каб ибн Малик? Понятно вам? Слышно в Палтаке? В Палтаке слышно? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто убьет Каб ибн Малик? Был один, некоторые сподвижники, один Мухаммад ибн Маслама и Абу Наиля и другие. Мухаммад ибн Маслама, он был, то есть его родственник, то есть по молочному кормлению. Мухаммад ибн Маслама и другие сподвижники сказали: о посланник Аллаха, мы это сделаем. Мы это сделаем, и мы это, то есть, будем за это отвечать. Тогда эти сподвижники, они сидели между собой и начали придумать тактику, потому что этот Каб, этот человек, он был из евреев, и он жил где? Он жил в крепости. И чтобы туда попасть, это очень сложно. Нет возможности, то есть, попасть. И заходить в крепость с оружиями, это как мы даже не думая об этом. Просто так попасть, это очень трудно. А попасть с оружиями, это еще тяжелее. Они начали подумать, как можно, заходить с оружиями и так далее. Потом они придумали какую-то тактику, и они уже собрались. То есть, и профессор провожал их, и делал им дуа, и чтобы Аллах им помог и поддерживал, и они уже ушли в сторону крепости, и пророк вернулся домой и начал делать дуа, чтобы Аллах помог этим людям. Какую тактику? Они договорились, что они будут предлагать, они договорились, эти сподвижники, что они будут порицать пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и будут, как называется, то есть жаловаться, не париться, то есть жаловаться. У Каб ибн Ашраф, пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они подошли и сказали: у Каб, то есть мы поддерживали этого человека, но когда мы его поддерживали, у нас были очень много проблем, все люди начали воевать против нас, но сейчас мы не можем его оставить, потому что мы дали ему слово, но мы сейчас ждем, кто поддержит верх. Если он, то есть, поиграет, тогда мы его оставляем. То есть, и они, то есть, подошли, Мухаммад ибн Маслама, он сказал, то есть: о Каб, мы хотим, чтобы ты нам одолжил, то есть, финики. Еду, то есть, чтобы так. Он сказал: а какой залог вы меня оставляете? Понятно? Он потом предлагал: оставьте мне залог вашей жены. Представляете? То есть, что если вы мне не вернете, то значит дадите мне вашей жены. Каб, то есть этот сподвижник, он был умный. Он сказал: как мы можем оставлять в залоге, то есть нашей жены? Ты самый красивый человек. И потому что он был красивым человеком, этот Каб ибн Малик, и он был богатым. Он сказал: ты самый красивый человек, как мы можем оставлять наши жены в залоге? Тогда он сказал: хорошо, оставьте мне ваши дети. Они сказали: как мы можем оставлять наши дети в залоге? Тогда люди будут нас порицать. И будут сказать, то есть, посмотрите, эти люди, они оставили их дети в залоге ради пару фиников и так далее. Этот сподвижник, посмотрите, как он умный, он сказал: мы тебе оставляем залог наше оружие. Поняли? То есть он сказал так ему, чтобы они смогли, то есть, заходить с оружием в крепость. Якобы они хотят дать эти оружия этому человеку, то есть так. Тот человек согласился. Субханалла, то есть. И потом эти сподвижники, то есть, они зашли и договорились, что один скажет ему: о Каб, мы слышали, что используешь очень хорошие, красивые духи, понятно? Да, я хочу, то есть, почувствовать или понюхать, то есть, твою голову. Потому что обычно миск оставляют там на волосы и на шею. Понятно? И этот сподвижник, он договорился, он сказал, я первый раз попрошу у него, чтобы он дал мне понюхать его, то есть волосы. И когда еще раз попрошу у него, я буду его держать, вы сразу нападаете на него. Я думаю, вам понятно сейчас. То есть, когда этот сподвижник, они то есть шли, конечно, там долгая история, шли и попросили у Каабы, давай у Каабы спускайся, мы пришли, чтобы дать тебе, то есть взять от тебя еду и так далее. И вот жена сказала, не уходи, не слушай их, я боюсь. Он сказал, ей нет, и так далее. Короче, он когда спускался, они, чтобы он не боялся их и так далее, начали ходить, гулять так в площади, там, в крепости и так далее. Потом один из сподвижников сказал, о, Кааб, да, я хочу понюхать, то есть твои волосы. Потому что мне сказали, что у тебя очень такие хорошие духи. И тот, ему понравилось, конечно, это, и дал ему то есть понюхать этот запах. Потом через некоторое время опять он попросил. Когда тот дал ему почувствовать, тот сподвижник, он его, то есть, взял, схватил и сказал сподвижникам, то есть, чтобы они на него нападали. Короче, и потом они нападали на него. Ну, один из сподвижников, короче, он был поранен. Короче, они потом его убили и, то есть, и смогли, как называется, то есть, быстренько, конечно, уходить из этого, из этой крепости, потому что он, когда его ударили, то есть, он сильно кричал. Понятно? И все люди, то есть, это было вечером, люди, когда слушали его крик, все начали, то есть, встали, то есть, от сна и вышли, чтобы посмотреть, что случилось. Короче, потом, хамдилля, они смогли уходить, но один сподвижник, он был поранен и так далее, но, хамдилля, потом он смог выходить из крепости, и соединился со сподвижником пророка саллаллаху алейхи ва саллям и так далее. И они когда зашли, они делали таквир, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть обрадовался, и ему там это понравилось. Это история Кааб ибн Малик. Понимаете меня? Этот человек из привенцев нововведения, он хотел оправдать, что можно делать такие, то есть иртиаль. Я думаю, вы меня поняли, что значит иртиаль. То есть это убить человека неожиданно, когда он даже не думает, что сейчас на него нападут и его убьют. То есть этот человек из Алжирии, то есть из обманщиков, хотел оправдать, что так можно делать с людьми, и сказал это даже суннах, которые люди ее оставили. То есть и шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, задали ему такой вопрос, можно так делать, является ли это сунна, которые люди ее оставили. Давай будем еще раз повторяем вопрос и слушаем это. Да. Кааб ибн Ашраф, да, не Кааб ибн Малик, я перепутал это. Кааб ибн Ашраф, это не Кааб ибн Малик. Кааб ибн Малик это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который он был хороший при Табуке. Это Кааб ибн Ашраф, извините, я... Кааб ибн Ашраф, который сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они его убили из евреев, не Кааб ибн Малик. Да. Читаем. Вопрос. Один из призывающих к исламу в Алжире написал книгу, в которой утверждает, что совершение убийств соответствует сунне, но относится к таким ее обычаям, которые были забыты. В качестве довода он приводит сообщение об убийстве Кааб ибн Ашрафа и того иудея, который смотрел на женщину-мусульманку. Что вы можете сказать об этом? Ответ. Сообщение об убийстве Кааба ибн Ашрафа не может служить доводом в пользу дозволенности убийств, поскольку Кааба ибн Ашрафа был убит по приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который в то время являлся правителем. Тогда как Кааб ибн Ашраф относился к числу его подданных в силу существования соответствующего договора. Этот человек нарушил условия договора и пошел на предательство, что и сделало дозволенным его убийство. цель которого состояла в том, чтобы удержать этого человека от вреда, причиняемого им мусульманам. Следует помнить, что он был убит не по распоряжению отдельных лиц или группы людей, действующих независимо от правителя, как обстоят дела с убийствами туристов ныне. Подобные действия квалифицируются как анархия, а ислам не одобряет их, ибо они причиняют огромный вред исламу и мусульманам. То есть, если вы обратили внимание на ответ этого великого, то есть ученого Шейх Аль-Фаузан. Шейх Аль-Фаузан, во-первых, он сказал, этот Каб ибн Ашраф, он был убит по приказу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, правитель дал приказ наказать или казнить этого человека. А эти люди, которые они занимаются этими поступками, правитель дал им приказ? Разве правитель разрешил им? Нет. Они наоборот, субхана, они делают эти поступки против правителя. Поэтому, когда они делают, используют этот далил, это говорит о том, что они потакают своим желанием. Вы меня понимаете, иншалла? То есть, во-первых, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он дал приказ, то есть правитель, он дал приказ наказать или убивать этого Каб ибн Ашрафа, не эти группировки, которые собираются, которые никто знает, кто они и откуда они, появились и так далее. Во-вторых, то есть шейх сказал, те, которые убили этого, то есть Каба, сподвижники пророка, когда они убили Каба ибн Малик, они не делали этот шаг без разрешения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? И вот эта разница. Сейчас пацаны и эти такфиристы, он видит какой-то, допустим, кафира, который действительно может быть, да, делает такие нарушения, оскорбляет Аллаха или его пророка, или издевается над исламом и так далее. Он идет и убивает его. Это неправильно. Потому что он не любит религию, и он не любит Аллаха и его посланника, как сподвижники. Слышно вам в Партаке? Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они слышали, как Каб ибн Ашраф, он издевается над исламом и над мусульманами. И они слышали, как он, то есть, провоцирует кафиров против мусульман. Но разве один из них взял, подошел и поступил таким образом? Нет. Все они молчали и ждали приказ от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому этот человек, когда он опирался на такую историю, и он хотел оправдать, что так можно делать, это неправильно, и это, то есть, потакание желанием. Хорошо, следующий вопрос. Посмотрим, что шейх Салих ибн Аль-Усун, рахимахуллах, ответит. Следующий вопрос. На. Ответы шейха Салиха ибн Али Аль-Гисван. Да хранит его Аллах. Вопрос. В течение двух последних лет мы слышим, как некоторые люди, занимающиеся исламским призывом, постоянно говорят о средствах, которые необходимо использовать в деле призыва, и порицание отвергаемого, и относя к числу таких средств демонстрации, шествия и убийства, называя все это исламским джихадом. Мы просим нас ответить на два вопроса. Можно ли считать все вышеупомянутое шариатскими средствами, или же это относится к числу достойных порицания нововведения и запретных средств? Как шариат предписывает поступать с теми, кто призывает к подобным действиям и пропагандирует их? Ответ. Хвала Аллаху, известно, что побуждение к одобряемому удержанию от порицаемого, призыв к Аллаху и указание людям правильного пути относится к числу основ религии Аллаха. Однако Аллах Всевышний сказал: «Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и доброго увещевания, и веди с ними спор наилучшими средствами. Поистине, Господь твой лучше все знает о тех, кто сбился с его пути, и Он лучше всех знает о следующих прямым путем». Направляя же Мусу и Харуна к фараону, Аллах велел им: «И говорите с ним мягко, чтобы он одумался или устрашился». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к людям с мудростью и велел призывающим к исламу осуществлять свой призыв, руководствуясь мудростью и проявляя терпение. Кроме того, в Коране сказано: «Клянусь временем послеполуденным, поистине окажется человек в убытке, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные дела, и побуждали друг друга держаться истины, и побуждали друг друга проявлять терпение». Таким образом, человеку, который призывает людей к Аллаху, побуждает их к одобряемому и старается удержать от порицаемого, необходимо проявлять терпение и надеяться на награду Аллаха. Кроме того, он должен уметь сносить то неприятное, что он может услышать и с чем может столкнуться на пути своего призыва. Сейчас. Если вы обратили внимание, он поставил очень важное условие, что тот, который хочет заниматься, то есть призывом, конечно, кроме того, что он обладал знанием и он знал, как надо это делать, он должен обладать терпением, должен быть у него сабр. Шейх аль-Ислам Тимия, рахимахуллах, то есть он указывает, или, то есть из его слов, то есть понимается, что человек, если он не может терпеть, ему не разрешается делать дава. Вы меня понимаете? То есть это из важных условий. Тот, который хочет заниматься призывом, он должен быть терпеливым. Потому что как, то есть путь или заниматься призывом, это не такой легкий путь. Большинство людей, они будут против тебя. И многие люди, они могут тебя и оскорблять, и некрасивые слова тебе то есть сказать. Поэтому человек, он должен быть терпеливым. Если человек, он заметит, что он не может терпеть, и он быстро, то есть, гневается и так далее, тогда пусть он оставляет, то есть, этот призыв. Если он не может себя удерживать, алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатух, тогда пусть он оставляет это, пусть он занимается призывом другим путем. То есть, если он, когда делает призыв, то есть, людям, то есть, рассказывает им, то есть, дава, он гневается, тогда пусть он занимается призывом другим путем. Пусть он раздает брошюры, пусть он какие-то кассеты то есть раздает, пусть он, допустим, какие-то рекламы поставит. То есть можно заниматься призывом уже по-другому. То есть как, там, где там нету там прямо так столкновения с людьми. Но если он не может терпеть, нельзя, ему харам делать дава. Дальше посмотрим, что еще говорит. Если же говорить о тех, кто обращается с людьми грубо или наносит им обиды, да упасет нас от этого Аллах, или стремится к дезорганизации, или старается привести людей к конфликтам и разобщению, то все это относится к числу дел шайтана и лежит в основе призыва хариджитов. Они выражали порицание отвергаемому с помощью оружия, а если что-либо противоречило их воззрениям, то не останавливались перед кровопролитием, обвинениями людей и в неверии и тому подобными делами. Разница между призывом, который осуществляли сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и наши праведные предшественники, а также призывом хариджитов и тех, кто следовал их примеру, состоит в том, что сподвижники осуществляли призыв с помощью мудрости, увещевания и разъяснения истины, проявляя терпение и надеялись на награду Аллаха. Хариджиты же сражались с людьми, проливали кровь, обвиняли их в неверии и вносили разногласия между мусульманами, что относится к числу отвратительных дел и порицаемых нововведений. Это очень важный принцип, который шейх рахимахуллах, он на него указал. То есть превенции нововведения, они могут использовать так можно, так называемые, то есть хорошие принципы для плохих целей. Понятно? Хавариджи, они когда вышли против правителей и когда они объявили такую сильную войну против грешников, они то есть заявили, что они побуждают к одобряемому. Понятно? И удерживают от порицаемого. То есть это в основном, конечно, это хорошее дело. Побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого. Это хорошее, то есть хорошее веление. Это даже за ибада. И Аллах Азза ва Джал сказал нам, что то, что отличает наши уммы от предыдущих общин, что наша умма, она побуждает к совершению благих дел и удерживает от совершения, то есть, плохих дел. Но они использовали такое хорошее слово или красивый, то есть, принцип для распространения их заблудших идеологий и так далее. Поэтому то же самое. Вы сейчас можете найти некоторые, говорят, мы хотим, чтобы было исламское государство. Мы хотим, чтобы было у нас, то есть, по шариату. Это хорошие слова. Но это, как говорят, просто как покрытие. Понятно? Это такой поступок просто для оправдания своих неправильных поступков и так далее. Потому что, если он подойдет и открыто заявляет людям, какой у него есть менхадж, и какое у него есть средства для распространения его менхаджа, сразу люди его оставляют. Понятно? Сейчас, если ты идешь и скажешь человеку, давай убиваем этого человека, он сразу будет сказать, нет, это харам, так нельзя, так далее. Но он сначала начинает, как называется, то есть говорить, надо делать шариа, надо установить закон Аллаха Азза ва Джалла, мы должны жить по исламу и так далее. И потом он засунет всякий его диалог. Поэтому шейх рахимахуллах, он очень важный момент сказал, что разница между призывом наших справедливых предшественников и призыв, который был у такфиристов и хавариджев, что наши праведные предшественники, то есть в главе их сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они делали призыв с мудростью, с наставлением и с терпением. Понятно? Они не начали, то есть если кто-то с ним не согласился, сразу берут и его убивают, или бьют его и так далее. Это очень важный момент, поэтому, иншаллах, обратите на него внимание. Давайте посмотрим дальше, шейх рахимахуллах, он говорит. Айо. Следует сторониться призывающих подобным вещам и не доверять им, ибо такие люди послужили причиной разобщения мусульман, за что их ждет. Следует сторониться призывающих к подобным вещам и не доверять им, ибо такие люди послужили причиной разобщения мусульман, за что их ждет отмщение и наказание Аллаха. Да упасет нас от этого Аллах. Еще раз будем повторять. Следует сторониться призывающих к подобным вещам и не доверять им, ибо такие люди послужили причиной разобщения мусульман, за что их ждет отмщение и наказание Аллаха. Да упасет нас от этого Аллах. Сейчас. То есть шейх рахимахуллах, шейх рахимахуллах, он сказал, то есть на арабском чуть-чуть есть немножко изменение, не так точно, если одно слово надо добавить. Шейх сказал, то есть «Валлазина яд'уна иля хадихи л-умур юджанабун, ва юб'аду анхум, ва юсау бихим ад-дзан». То есть следует, то есть страница призывающих подобным вещам, то есть шейх сказал, такие люди, которые они призывают такие вещи, следует, то есть что надо к ним относиться, надо, есть три пункта. Во-первых, юджанабун, то есть надо сторониться их, ва юб'аду анхум, то есть и надо быть далеко, то есть от них, ва юсау бихим адзан, то есть нельзя думать о них по-хорошему, то есть хусн адзан не должен быть. Понимаете меня? Хуснадзан – это когда ты хорошо думаешь о своем брате. Если он неправильный поступок сделал, иногда ты можешь найти, допустим, брат или какая-то, допустим, сестра, какую-то ошибку сделала, или он какой-то неправильный поступок сделал. Ты, потому что знаешь, что ты нормальный человек, у тебя хуснадзан. То есть ты думаешь о нем хорошо, ты можешь даже найти для него оправдание. Может быть, он это не хотел, может быть, он имел в виду, может быть, он не был внимательным. То есть найдешь для него оправдание, хуснадзан. Но шейх сказал, такие люди وَيُسَاءُ بِهُمُ الظَّنُّ. Такие люди, наоборот, надо делать суд ван. То есть надо о них подумать по нехорошему или по-плохому. И этот манхадж, надо так его сделать с превенцией нововведения. И Бимифлих, рахимахуллах, в своей книге, то есть «Адаб аш-шар'ия», он сказал, не следует делать хусн ван по отношению к хавариджам и рафидитам. То есть превенцией нововведения, люди, которые потакают своим желанием, нельзя делать для них, по отношению к ним хусн ван. Понимаете меня? Слышно в Палтаке? В Палтаке слышно? То есть люди, которые потакают своим желанием, и люди, которые, то есть, из привычных нововведения, нельзя делать хусн дзан. То есть нельзя думать о них по-хорошему. Почему? Потому что эти люди потакают своим желанием. Они, когда попадут в ошибки и в нарушения, не потому что это просто ошибка. Он искал истину, он ошибся. Нет. Он попал в заблуждение, и он попал в таких страшные нарушения из-за того, что он потакает своим желанием. Поэтому наши праведные предшественники, они не думали хорошо о превенциях нововведения. И поэтому вы можете найти, что они говорят, нельзя их слушать, и нельзя им доверять. Почему? Потому что эти люди, они, субханаллах, то есть, страшные, и они, то есть у них ложные убеждения. Поэтому мы сейчас на это обратите внимание. Те люди, которые они делают сейчас, к сожалению, ты можешь найти, может быть, хороший брат или хорошая, то есть, сестра, они оправдают поступки некоторых из этих такфиристов. Если кто-то может с тобой согласиться, да, они неправильно сделали. Они, допустим, да, они не должны были взрывать, они не должны были, то есть, обвинять кого-то в куфре, они не должны были, то есть, идти против, допустим, правителей и так далее. Но они хорошие братья, но они сделали свой иштихад. А кто они, чтобы... Иштихад, это не бывает от пацанов. Вы меня понимаете? Иштихад, это не бывает от простых людей, как я и вы, и все, то есть, большинство мусульман. Иштихад, это бывает от ученого. Если ученый, как Ибн Баз, Утаймин, Аль-Фаузан, имам Ахмад, имам Малик, сделал иштихад, и он ошибся, тогда у него есть одна награда, один аджр. А если он сделал иштихад, и он был прав, тогда у него будет два аджра. Но то есть, идти и оправдать поступки людей, которые они вообще не специалисты по религии, и потом говорить, что они делали иштихад, и они ошиблись, и нельзя о них говорить, это неправильно. Это неправильно. Хорошо, сейчас давай, если, субханаллах, это проблема из-за того, что у многих людей, то есть нет ревности о религии. Сейчас, если кто-то, допустим, не дай Аллах, заболел твой сын, допустим. Твой сын заболел, допустим, и ты подошел к больнице там. И был там человек, он одевал халат, то есть он одевал белый халат, ты подошел, ты думаешь, что он врач, он не врач, или может быть у него есть какие-то знания по медицине. И ты обратился к нему с консультацией, чтобы лечить своего сына, он дал тебе какой-то медикамент, твой сын, он умер. Или он стал невалидом, аль-яду биллях, допустим, или не дай Аллах и так далее. Ты будешь сказать, что он сделал иштихад, и не надо, то есть, его наказать, и ты скажешь, не надо, то есть, писать заявление против него? Нет, конечно. Ты когда узнаешь, что он не специалист, и он не имеет права, ты будешь жаловаться, и ты будешь требовать, чтобы его наказали. А почему, когда речь идет о религии, мы найдем оправдание для людей, которые они вообще даже иногда арабский язык не знают, как надо. Арабский язык, как надо, они его не знают, и мы потом ищем для них оправдания, ищем для них... Так. А если такой вопрос случился по мирской жизни, они бы подняли шум в Третью мировую войну. Поэтому иштихад бывает только у ученых. Если человек он из ученых или из известных, то есть требующих знаний, которые ученые о нем хорошо говорили и так далее, и он ошибся, то, альхамдулилля, без проблем. Но дети и пацаны делают страшные поступки, и проливают кровь, и убивают людей, и взрывают дома, и обвиняют людей в куфре. Потом говорят, что они делали иштихад и так далее. Это неправильно. Как шейх сказал, «Ваюсяу бихим аз-зан». Надо о них по-плохому думать, потому что они... Дальше посмотрим, что шейх рахимахуллах говорил. Когда мусульмане разделяются на партии и группы, между ними возникают противоречия, и к ним находят путь враги, вышедшие из них, из их же среды. Этим порочным путем следуют приверженцы нововведений, а первым встали на него люди, которые посеяли рознь среди мусульман и стали сражаться с халифом Али ибн Абу Талибом, да будет доволен им Аллах, и поддержавшими его сподвижниками. Они сражались с Али, желая улучшений, но на самом деле послужило причиной разложения, нововведений и раскола, ибо это они привели мусульман к разобщению и ослабили их. То же самое касается и каждого из тех, кто повторяет их слова, разделяя и пропагандируя их взгляды. Такой человек придерживается порочных воззрений, и от него следует держаться подальше, поскольку он причиняет вред своей общине, своим товарищам и всем тем, с кем он общается. На самом деле мусульманин должен заниматься созидательной деятельностью, побуждать и стремиться только к благому, говорить слова истины, призывать к исламу, используя наилучшие доводы и проявляя мягкость, придерживаться хорошего мнения о своих братьях и помнить, что совершенство достичь трудно и что защищен от совершения грехов был только пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Следует помнить и о том, что если те, против кого выступают эти люди, будь то правители, официальные лица или кто-нибудь еще, исчезнут, на смену им придут те, кто окажется еще хуже. Ибо какое бы время ни настало, на смену ему приходят только худшие времена. Заблудшим является тот, кто ждет от людей совершенства или хочет добиться того, чтобы они не допускали ошибок и не совершали ничего дурного. Еще раз повторяйте слова. Заблудшим является тот, кто ждет от людей совершенства или хочет добиться того, чтобы они не допускали ошибок и не совершали ничего дурного. Сейчас. И сейчас привенчивые нововведения, они хотят достичь совершенства. То есть привенчивые нововведения, они якобы говорят, мы хотим создавать исламское государство и так далее, и делать исламский шариат. Конечно, это хорошие слова, это хорошая цель, но они хотят, чтобы было общество, или было то есть, общество мусульманское без грехов. И если в каком-то обществе есть нарушение, есть потакание желания и так далее, сразу они обвиняют это общество, что это общество является то есть, кафиром, и как Саид Кутуб говорит. Наверное, слышали то есть, о нем один из известных проповедников, то есть Ихван Муслимин. Он называет исламские общества, которые в арабских исламских странах, то есть общество джахилия. И он говорит, что люди отвернулись от своей религии. И даже он говорит, люди, которые делают азан в мечетях, они являются вероотступниками, потому что они не хотят идти по законам Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому это проблема. Это проблема. И субханаллах, то есть шейх Султан Аид, у него есть очень хорошая хутба. То есть он сказал, когда последователи Абдуллах ибн Саба, который, это один из евреев, который провоцировал, или который он то есть, создал то есть, смуту между людьми и сказал, что Усман, он берет деньги для себя, и Усман использует хилафа в пользу его родственников и так далее. Шейх сказал, что во время Усмана люди, то есть даже не было то есть бедный, который он хотел взять зака. Вы меня понимаете? То есть, альхамдулиллах, в то время было, то есть у людей было все, альхамдулиллах, все нормально, и потому что хараж и джизия, которые мусульмане получают из других территорий, даже не было бедняков. Но были люди, которые говорят, о Аллах, Аллахумма гайир гайир, о Аллах, поменяй это. Изменяет это, то есть они стремятся к лучшему. Это, субханаллах, из неблагодарности. Человек, когда он, то есть не благодарит Аллаха Азза ва Джалла за то, что он ему дал, и не благодарит Аллаха Азза ва Джалла за то, что Аллах оказал ему очень много милости, и тогда Аллах Азза ва Джалла наказывает его, и лишает ему эту милость. И, субханаллах, потом что случилось? Люди были, то есть, были лишены безопасности. Убили Усмана, потом убили Алия, и было, возникли очень много, то есть, очень много, то есть, фитн между мусульманами. Мусульмане начали воевать против друг друга из-за этих такфиристов, из-за этих хавариджей и так далее. Сейчас такфиристы, которые сейчас есть, они последователи этих хавариджей, которые были в самом начале. Из-за хавариджев было очень много пролито крови. Мусульмане, то есть, начали убивать друг друга. То есть в то время из этих такфиристов, из этих хавариджев и так далее. И то самое сейчас происходит, повторяется история. Повторяется история. Мусульмане должны быть, то есть, все вместе должны, то есть, быть едины против их врага. Нет. Они начинают убивать друг друга из-за того, что вышли пацаны, которые хотят строить исламское, то есть, государство. У них нет оружия, у них ничего. И хотят за один день и за одну минуту поменять все это. Поэтому это неправильно. Это неправильно. И как я сказал, то есть заблудший человек – это тот, который хочет, тот, который хочет достичь совершенства. Человек, который был во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это ненормальный человек. Человек, если он хочет общество, которое было во время Абу Бакра и Умара и Утмана и Али, это ненормальный человек. Понятно? Потому что люди изменились. И люди не такие верующие, как те, которые были в самом начале. Но это не значит, что мы должны молчать и должны одобрать неправильные поступки и нарушения, которые бывают в исламских странах. Вы меня понимаете? Мы не должны это одобрать, и мы не должны согласиться с этим. Должны менять и стараться, то есть, поменять эти общества и эти, то есть, положения, но дозволенным путем. Вы меня понимаете? Я даю вам пример. Эти пацаны, они, то есть, хотят, то есть, изменить, то есть, положение, которое есть. И, конечно, мы сейчас живем в нехорошем положении, но они неправильно поступают. Допустим, я даю вам пример. Человек, он спит, понятно? И он открыл его рот. Потом пришла, то есть, полетела, то есть, муха или муха. Понятно? И стоял, то есть, возле его носа. Человек, он спит, он не знает, то есть, он открыл его рот. Понятно? И муха, то есть, полетела, и она, то есть, чуть не зашла в рот этого человека. Другой человек видел это. Понятно? И он, что он взял? Взял, допустим, книгу какую-то, или взял, не знаю, как называется, то есть, табочки, понятно, и выбросил в сторону эту муху. Эту книгу или эту табочку, попал, то есть, в нос этого человека, сломал у него нос, и тот проснулся, он не знает, что произошло. Понятно? Потом он сказал, что случилось, он говорит ему, ну и там была муха, полетела, она чуть не зашла у тебя в рот. То есть, и он говорит, а таким образом решается вопрос? Вы меня понимаете, иншалла? Тот начинает оправдать. И надо было, то есть, не знаю, это муха, и муха не могут, алейкум ассалям, алейкату, и муха может перевести очень много болезней, и он начинает, то есть, оправдать и рассказывать ему опасности от, то есть, болезней, которые могут быть из-за мухи и так далее. Но этот человек, он с ним он согласен, но не таким образом. Сломал у него нос из-за того, что он хотел муху, то есть, убрать и так далее. То есть, сами эти люди, они хотят, то есть, исправить какое-то общество и так далее, потому что они ненормальные люди и молодые, которые они не знают свою религию, и потому что они, у них есть хамас, энтузиазм, они хотят менять общество своими методами. Поэтому это неправильно. Я сказал, что тот, который хочет... то есть общество, или тот, который хочет достичь, тот, который хочет, чтобы люди достигли, то есть, уровень совершенства, и чтобы в обществе не было никаких ошибок и никаких грехов, и люди не совершали грехи, это заблудший человек. Давай повторяем эти выражения и дальше продолжим. Нам.

обратили внимание, как Аллах Азза ва Джаль называл этот поступок? Понятно? Вы слышали, иншаллах, меня в полтаке? То есть Аллах Азза ва Джаль, это называется, то есть у ученых, то есть аль-мухараба. Аллах Азза ва Джаль называет поступки, то есть распространение чести, то есть на земле. Аллах называл это, то есть называл человека, который он так делает, он воюет, или он объявил войну против Аллаха и против его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это говорит нам о том, что этот поступок, он страшный, или этот грех, он очень тяжелый, потому что Аллах Азза ва Джаль, он его называл войной против Аллаха и против его посланника. Поэтому Аллах Азза ва Джаль установил такое суровое наказание. Понятно? И как вы сейчас слушаете, конечно, у ученых есть объяснение по этой аяте. Я раньше вам то есть, рассказывал. Мы не будем на это сейчас остановиться. Но факт в том, что Аллах Азза ва Джаль назвал тот человек, который распространяет нечестие, то есть на земле, и он, то есть распространяет страх среди людей, он его называл, то есть человека, который объявил войну против Аллаха и против его пророка. Поэтому нельзя быть мягким с такими людьми. Понятно? Эти люди, которые они занимаются этими поступками, занимаются то есть поступками взрывами и так далее, нельзя быть мягкими с ними. Надо быть очень строго. Понятно? Вы, наверное, помните, и, наверное, слышали, был один из приветствий нововведения, его зовут Джухайман. Это было в 80-х годах. Человек, он слишком умный, считает себя единственным неповторимым. Понятно? Собрал вокруг себя некоторых людей, и они захватили харам. Они захватили Каабу. Вы представляете себя? То есть, они захватили Каабу, и этот человек, то есть Джухайман, его люди начали приходить и дать ему присягу, что он является амиром. И надо его подчиняться, и нельзя слушать король Саудии и так далее. Понимаете, это было в 80-х годах. Это называется фитна Джухайман. Фитна, которую сделал Джухайман. Захватил харам, и из-за этого были убиты несколько из паломников. Понятно? И они потом, то есть... задержались там, когда то есть, их предупреждали, надо уходить, сдавайтесь и так далее, они сказали нет. И субханаллах, как они смогли, представьте, посмотрите, как эти люди, они, субханаллах, страшные. Они, то есть, пропускали оружие в харам, и знаете как? То есть, под саваном мертвых. Потому что в харам, то есть, иногда бывает такое, допустим, до молитвы или после молитвы переводят, допустим, джаназа, чтобы на него дать молитву. Так ли? Эти люди, чтобы пропускать оружие в харам, потому что они знают, там, если там полиция стоит и проверяет людей, они пропускали оружие через этих, то есть, трубы этих мертвых. Потому что никто проверяет, как называется, то есть, этих джаназа и так далее. И потом, субханаллах, и из-за этого Джухаймана и его люди появилась была большая война, то есть, и было, к сожалению, убито много из паломников. И в конце концов, альхамдулиллах, то есть полиция смогли их вспомнить. Шейх Азим Бас в то время он был муфти. Он дал фатва, что их надо казнить. Шейх сказал, дал фатва, что эти люди надо их казнить. И шейх сказал, эти люди, они сделали то, что арабы во время джихалии они сделали. Шейх сказал, арабы во время джихалии, человек, если он увидел того человека, который убил своего отца в харам, он его не трогает. Из-за того, что этот дом, он священный, этот дом, он, субханаллах, то есть, имеет статус у арабов во время джихалии. Шейх сказал, эти люди, они сделали то, что арабы-мушрики, которые были во время джихалии, даже не сделали. Начали воевать, убивать людей в харам. Поэтому с такими людьми нельзя быть мягкими. И поэтому вы видите, что наши ученые, они очень строго по отношению к ним. И помните, шейх Ахмад ин-Наджми, рахимахуллах, когда он был большой ученый, то есть ученый, он умер на прошлом году, когда ему сказали, о шейх, есть такфиристы, которые они в Франции, они, то есть, смуту делают. Правительство Франции попросило нам, чтобы нас, то есть, помочь им, чтобы найти этих людей. Можно им помочь или нет? Шейх сказал, да.

Это не то, что кафиры говорят про террористов. Вы меня понимаете? То есть, потому что есть некоторые люди, которые они джахили, они говорят, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они то есть, повторяют то, что кафиры говорят. Нет. Иначе ученые, когда говорят что о некоторых людях, что они террористы, никак кафиры, когда говорят про мусульман, что они террористы. Потому что кафиры, мы не обращаем внимания на то, что кафиры говорят. Потому что кафиры, они берут что-то, часть правды, а потом обманывают. Но наши ученые, когда говорят террористы, то есть они имеют в виду эти люди, которые взрывают. Понятно? Несмотря на их, то есть почему они так и сделали. У них есть уважительная причина, нет уважительной причины, это нас не интересует. Если они занимаются этими поступками, убивают людей, взрывают дома, школы и так далее, понятно? Эти люди, их надо называть, то есть террористы, и надо вести войну против них. Кафиры, если они говорят, надо вести войну против террористов, это их проблема. Ясно, иншалла? Поэтому иншалла, над этим надо обратить внимание. То, что наши ученые говорят, это не то, что кафиры они говорят. Потому что у кафиров, мусульман, если он боится Аллаха и делает то, что Аллах хочет, они его обвиняют, что он террорист, и он опасный человек. Поэтому, иншалла, будьте внимательны. Дальше прочитаем. Прежде чем принимать наказание, о котором говорится в первом пункте, следует по сбору доказательств, что осуществляется шариатскими судами, следственными органами и Верховным судом. Это делается для того, чтобы полностью выполнить свой долг, соблюсти необходимые меры предосторожности и продемонстрировать, что эта страна неуклонно придерживается всех установленных шариатом процедур, связанных с расследованием преступлений и определением меры наказания за них. Совет считает, что об установлении такого наказания следует объявить через средства массовой информации. Да благословит Аллах, да приветствует своего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада, его семейства и его сподвижников. Сейчас. Я бы хотел вам сказать одну информацию насчет распространения нечестия. То есть это не только ограничивается, то есть убийством или взрывы. Человек, если он даже мусульманин, но он может делать мусульманам, то есть проблемы, или мусульмане могут страдать из-за него, то есть потому что он действительно, то есть создает смуты, и он действительно, то есть мусульмане все будут страдать из-за него. Надо его остановить. Умар Тухам, это один из наших братьев, он сказал мне, что он и автор этой книжки, шейх Мухаммад Хусейн, то есть Абу Аббад, этот наш брат Умар, и он сказал, я и шейх Мухаммад, то есть Абу Аббад, автор этой книжки, то есть Фатава Аль-Аимма, он сказал, мы зашли оба к шейх Аль-Фаузан, и сказал ему, шейх Аль-Фаузан, то есть некоторые люди приезжают в Молдову, понятно, то есть жениться на пару дней и потом делать развод. То есть такая мода, аль-яду биллях, то есть бывают такие, субханаллах, нечестивцы. Приезжают в какую-то страну, будь это исламскую или европейскую, понятно, приезжают и женятся на неделю, на два, на три, не знаю, на месяц, на два. Понимаете меня? Или некоторые, то есть, делают так, бывают такие, субханаллах, поступки от некоторых людей. То есть он женится с намерением развода. Он не говорит ей, я дам тебе развод через 2-3 дня. Нет, он женится, берет какую-то рядом, то есть девушку с улицы или не знаю кого-то, то есть даже иногда бывают мусульманки. То есть, и он не говорит ей, что он даст ей развод, и женится, допустим, на неделю, на два дня, три дня, месяц, два и так далее, и потом дает ей развод и так далее. То есть Умар сказал мне, я зашел и к шейхам Абу Аббад, автор этой книжки, к шейху Аль-Фаузан, и сказал, шейх Аль-Фаузан, Бывают такие люди, приезжают в Молдову, они делают такие поступки. Можно ли, чтобы мы обратились к службе безопасности, и чтобы им не дали заходить, то есть, и чтобы то есть, им создавать то есть, затруднение, чтобы они не смогли заходить в эту страну. Потому что они идут, и субхана Аллах, такое то есть, беспредел делают. Шейх Фасон сказал, да, можно обратиться к этим людям, чтобы они не дали этим людям то есть, делать нечестие и фасад в этой стране. Понимаете меня? Поэтому то же самое. Если кто-то из мусульман, он создает мусульманам проблемы, и он делает то есть, нечестие, и все мусульмане будут страдать из-за него. Надо его остановить. Надо с ним поговорить по-хорошему. Если он не захочет, надо обратиться к людям, которые они могут с ним эти вопросы решить. Но, конечно, надо сначала обратиться к разумным людям, чтобы они дали ему советы и так далее. Если он не захочет, зачем все должны страдать от этого, субхана Аллах, нечистица, которую он хочет потакать своим желанием. Дальше читаем фатву Шейх Абдул-Азиз ибн Баз, алейхи рахматуллах, по поводу то есть, захвата самолета. Ответ шейха Абдул-Азиза ибн Абдуллаха ибн База. Да помилует его Аллах. Хвала Аллаху, благословение и мир посланнику Аллаха и его семейству, его сподвижникам и тем, кто шел его путем. Каждому, кто обладает хоть каплей разума, ясно, что захваты самолетов, равно как и захваты заложников из числа сотрудников посольств или других людей, относятся к числу тяжких международных преступлений, которые влекут за собой серьезные последствия, причиняя огромный вред и неисчисляемые страдания ни в чем не повинным людям. Ясно и то, что подобные преступления причиняют вред не отдельным государствам или группам людей, но всему миру в целом. А это значит, что правительство и все официальные лица, в том числе и богословы, несомненно должны уделять им особое внимание и прилагать все возможные усилия для полного пресечения этого зла. Аллах ниспослал священный Коран как разъяснение всему, руководство, милость и радостную весть для мусульман, направил к людям своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он стал милостью для миров и доводом для всех рабов Аллаха, и вменил в обязанность всем руководствоваться его шариатом, а в случае возникновения разногласия обращаться к Корану и Сунне. Аллах Всевышний сказал: «Но нет, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в возникающих между ними спорах, пока не перестанут твои решения вызывать их недовольство и пока не подчинятся полностью». Аллах Всевышний также сказал: «Неужели хотят они суда времен Джахилии? И кто сможет вершить суд лучше Аллаха для обладающих твердой верой?» Аллах Всевышний также сказал: «О те, кто уверовал, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и тем из вас, кто обладает властью. А если возникнут между вами споры о чем-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если веруете вы в Аллаха и в последний день. Так будет лучше, и спор ваш получит наилучшее истолкование». Все богословы сходились во мнении о том, что под обращением к Аллаху подразумевается обращение к Корану. Под обращением же к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, подразумевается обращение непосредственно к нему при его жизни и обращение к сунне посланника после его смерти. А Аллах Всевышний сказал: «И в чем бы вы ни расходились, обращайтесь за решением к Аллаху». К числу таких дел, которые причиняют вред всем, относятся захваты самолетов. Мусульманское государство, в руки которого попадут люди, захватившие самолеты, должны судить их по шариату, поскольку совершение столь отвратительного преступления является столь ослушанием Аллаха и нарушением прав его рабов. Единственным средством пресечения подобных преступлений является осуществление неспосланного в Коране решения Аллаха, с которым он направил к людям самого искреннего и достойного из них пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Смысл этого решения должны понять люди, захватившие самолет – и каждый, кто имеет к этому отношение. Если они являются мусульманами, им следует довольствоваться этим решением. Если же нет, то Аллах все равно велел своему пророку судить их согласно шариату, на что указывают слова Аллаха: «Суди между ними согласно тому, что ниспослал тебе, что ниспослал Аллах, и не следуй их пристрастиям». Аллах Всевышний также сказал: «А если станешь судить, то суди между ними по справедливости». Согласно изложенному нами выше, любое мусульманское государство, к властям которого обратятся в поисках убежища люди, захватившие самолет, обязано создать комиссию из богословов для рассмотрения этого дела, всестороннего его изучения и вынесения соответствующего шариату решения на основании указаний Курана и Сунны. Членам комиссии следует принять во внимание мнение других богословов относительно аята, в котором сказано: «Поистине воздаянием тем, кто ведет войну с Аллахом и посланником его и распространяет на земле нечестие, должно служить лишь то, что следует его их казнить, или распинать, или отсекать им руки и ноги накрест, или изгонять с этой земли, что станет для них позором в мире этом, а в мире вечном уготованы для них великие муки». А также то, что богословы всех масхабов говорили относительно решения о разбойниках. Правительство мусульманской страны, в которой ищут убежище люди, захватившие самолет, обязано выполнить решение комиссии богословов, что станет выражением повиновения Аллаху, стремление избежать рецидивов этих тяжких преступлений и обеспечение общественной безопасности, а также проявление милосердия и справедливости по отношению к тем, кто стал жертвой захвата. Ввиду тяжести и опасности подобных преступлений, считаю обязательной публикацию сказанного мною для того, чтобы дать мусульманам доброе наставление, выполнить свой долг и оказать содействие официальным лицам. Молю Аллаха о том, чтобы Он привел в порядок дела мусульман, продолжал вести их прямым путем и помогал их правительствам принимать решения на основе шариата и руководствоваться им во всем. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников. И здесь следует отметить, что Аш-Шаазим ибн Бааз, рахимахуллах, он когда писал это, то есть то, что он сказал, конечно, это длинное письмо писал это, но то есть переводчик, он сократил слова шейха. То есть он, то есть переводчик, он перенес то, что касается этих захватов. Но потом шейх, рахимахуллах, когда сказал, что надо помочь тем людям, которые были, то есть попали, то есть в страдания, или то есть которые, то есть попали в мучения, шейх потом сказал, то есть, но надо обратить внимание, что, то есть, нельзя обратиться к законам, которые люди сами установили, потому что сейчас сказал, это из законов людей, и мусульманам им не разрешается идти по этим законам, понятно? И им не разрешается, то есть, согласиться с этим законом, потому что все эти законы являются хукм аль-джахилия. Все эти законы являются из джахилия. Уамин хукми тагут. Еще раз сказал, это из суждения тагута, которым мы должны его оберегать. Еще раз сказал, то есть, и Аллах Аззаваджаль в Коране сказал, что мунафики, они говорят, что они хотят судить по закону Аллаха Аззаваджаль, но они на самом деле не хотят это. Поэтому еще я сказал, не разрешается мусульманам уподоблять врагов Аллаха Азза ва Джалла из числа мунафиков, из числа лицемеров, когда они идут и не судят по законам Аллаха Азза ва Джалла. Еще я сказал, ни в коем случае нельзя опираться на то, что можно судить по законам Аллаха Азза ва Джалла, из-за того, что в многих исламских государствах там идут по ней законы ислама. Вы меня понимаете? Слышно, иншаллах вам? Сейчас сказал, нельзя опираться что можно судить по незаконам Аллаха Азза ва Джалл, сейчас когда нельзя опираться, из-за того, что в многих исламских странах судят по незаконам Аллаха. То есть сейчас это не оправдание. Не потому, что в многих, или сейчас даже его еще конкретно, сейчас сказал, большинство то есть этих странах, они не идут по законам Аллаха Азза ва Джалл, это не является оправданием для некоторых людей, что можно обратиться к законам людей и оставить, то есть, законы Аллаха Азза ва Джалл. И потом сейчас сказал, любое суждение, если оно противоречит шариа Аллаха Азза ва Джалл, فَهُوَ مِنْ حُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ это из суждения джахилия. Человек говорит, любой хукум, любое суждение, если оно не соответствует шариа, не соответствует законам Аллаха Азза ва Джалл, такое суждение или такой хукум является из суждений или из хукмов или из законов джахилия. И Аллах Азза ва Джалл, человек потом привел аяты из суры Аль-Маида. И потом человек сказал, и Аллах Азза ва Джалл сообщил, что судить по незаконам Аллаха Азза ва Джалл это куфр, и это, то есть это неверие, и в одной аяте сказано это несправедливость, и в другой аяте сказано это фиск, то есть нечестие. Потом шейх рахимах Аллах привел эти три доводы. Потом шейх в конце сказал, все эти аяты, то есть побуждают мусульманам, чтобы они были осторожны от суждения по незаконам Аллаха Азза ва Джалл. И все мусульмане должны, то есть, должны отрицать эти законы. И должны спешить, чтобы судить по законам Аллаха Азза ва Джалл, и чтобы они были довольны именно с этими законами. Понимаете меня? Потому что Аллах Азза ва Джалл, он самый справедливый, и потому что его шариа самая лучшая, то есть шариа. До конца слова шейха, которые мы сейчас с вами только что услышали. Хорошо, братья и сестры, давайте, иншаллах, остановимся на этот момент. И, иншаллах, если доживем на следующем уроке, иншаллах, продолжим с вами то есть, читать эти фатавы наших ученых по поводу этих современных вопросов, которые сейчас появились. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, пишите.